Шаг пятый. Делаем правильный брендинг на минималках. Брендинг – тема обширная. Рекомендуем изучить книгу «Правильный брендинг». Мы здесь фокусируемся на нескольких пунктах и как минимум проверяем следующее. Первое. Чем вы лучше других? Второе. В порядке ли ваш фирменный блог? Название, логотип, есть, нужен ли подзаголовок, слоган, используется ли фирменный цвет? Третье. Почему вы? Нырнем в детали. Первое. Чем вы лучше других? Есть ли у вашей компании список аргументов для потенциальных покупателей? Вот почему мы лучше других и почему работать нужно именно с нами. Насколько он длинный, насколько весомый, как он оформлен, где вы его используете, в каких маркетинговых и коммерческих материалах. Компаниям рынка B2B мы рекомендуем в своих презентациях использовать подход «Я не знаю вас». Мы показываем его в наших слайдах. Ответы на этот вопрос помогут нам найти и ответ на вопрос «Почему вы?». Знак вопроса – возможная задача – подготовить такой список и активно его использовать. Второе. В порядке ли ваш фирменный блог? По одежке «встречают» в контексте бизнеса надо читать так – «встречают по фирменному блоку». Какое у вашей компании название и логотип? Есть ли дескриптор, короткая фраза под логотипом, которая объясняет, чем компания занимается и зачем она нужна миру, слоган? Есть ли фирменный цвет? А еще мы рекомендуем добавить в фирменный блог год создания компании, если она, компания, работает более 5 лет. Пребывание на рынке более 5 лет – это всегда равно надежность. Мы не делаем из этого шага культа, увидев недостатки и возможности для клиента, даем рекомендации и двигаемся по нашим шагам и вопросам дальше. А пока вы можете проверить себя по чек-листам «Далее». Чек-лист проверки названия компании, решения, все критерии в алфавитном порядке. Вызывает правильные, нужные ассоциации, есть глагольная составляющая, гуглить мы говорим, яндексить нет. Долгоиграющее, долгоживущее, запоминается, вирус, короткое, сокращается хорошо, красивое, эстетичное, привлекательное, легко написать, легко произнести, легко склоняется, международное, переводится хорошо, звучно, на разные языки. На «А» начинаете, будете первыми в списках, на перспективу, есть зонтичный потенциал, однозначное, понятное, простое, считывается, соответствует целевой аудитории, патриотизм, позитивное, регистрируемое, есть нужное доменное имя, современное, удобное для продвижения, упаковки, любого носителя, уникальное. Знак вопроса. Возможная задача. Сделать свой чек-лист проверки названий для проверки будущих брендов или даже запустить процесс ренейминга. Чек-лист проверки логотипа компании, все критерии в алфавитном порядке. Актуальность, соответствие духу времени и целевой аудитории, избегаем модности, ассоциативность, вневременность, выразительность, гармоничность, гибкость, запоминаемость, лаконичность, масштабируемость, оригинальность, привлекательность, простота, узнаваемость, уместность, банку свое, ТРЦ свое, универсальность, под разные масштабы, носители, уникальность, функциональность, читаемость, эмоциональность. Знак вопроса, возможная задача, обновление логотипа. Третий. Почему вы? Это главный вопрос бизнеса. Мы должны убедиться, что у вас есть хороший ответ на вопрос, почему мы должны купить у вас, а не у ваших конкурентов, почему вы, а не они. Ваш ответ на этот вопрос должен быть оригинальный, конкуренты так не говорят, не могут. Важный для клиента, говорим о выгодах, не о свойствах. Понятный, клиент понимает, что вы говорите. Правдивый, вы не врете, не преувеличиваете, эмоциональный, ваш ответ зажигает, убедительный, клиент поверит вашему ответу, короткий, в нем не должно быть более 3 аргументов, длинные тексты сегодня не слушают, не читают, не запоминают, запоминающийся, ваш ответ невозможно забыть, и легко вспомнить, повторить. Кстати, наш ответ на «почему вы» — результаты будут. Знак вопроса — возможная задача. Создание усиления ответа на вопрос «почему вы?».